Айя орала и билась. Ее обступили со всех сторон. Держали крепко. Одежду стягивали, отшвыривая в сторону. Она не видела лиц, ничего не видела. Весь ее ужас сосредоточился на одном предмете — тонком шприце с длинной иглой. Шприц. Игла. Капля препарата стекает по тонкой стали. А на острие живет боль. Боль всегда разная. Глухая и раскатистая, расходящаяся по телу волнами. Резкая и жгучая, раздирающая плоть, скручивающая мышцы в жгуты. Тупая и долгая, бьющая мучительным эхом в нервное окончание. Пульсирующая, тянущая. У боли сотни оттенков. И каждая новая боль никогда не бывает похожей на предшествующую. «Нет, нет, нет!» Айя дрыгалась, рвалась, кричала, но добилась лишь того, что на нее навалились всей тяжестью. Не шевельнуться. Люди, которые несут боль на кончике иглы, всегда побеждают. Это неизбежно. И игла всегда попадает в вену. Укол точный и быстрый. Но всякий раз кажется, будто вена хрустит, как хрящ, а игла погружается в плоть медленно, словно получая наслаждение. А потом поршень выдавливает содержимое из пластикового цилиндра, и Айя сразу слабеет. Обмякает. Тогда ее перестают держать и оставляют один на один с болью. В этот раз было так же. Она кричала, пыталась вырваться, пыталась легаться, даже попробовала укусить чью-то оказавшуюся в опасной близости руку, но опять не смогла защититься. Противный хруст. Игла в вене. Поршень приходит в движение. Боли не было. На хрипящую Айю будто накинули глухое покрывало. Оно отрезало звуки, свет, движение, прикосновение, опутало, оплело, сковало тело, парализовало мысли, заставило отступить боль и ужас. И девушка утонула в темноте, ослепнув, оглохнув, перестав соображать. А говорила не железная. Мягкий мужской голос звучал где-то рядом. Теплый, спокойный, уютный. И скажу, не железная. Так и ты не озабоченный. В голосе женщины слышалась улыбка. «Ко мне пойдем?» — спросил собеседник, и голос сделался тише. «Нет», — ответили ему. «Прости. На твоих лёжках здорово, но слишком расслабляешься. Потом на улице тяжко». Мужчина хмыкнул и сказал с плохо скрываемым сожалением. «Нет, так нет». Однако сразу же прежним вкрадчивым голосом снова предложил. «Пойдем?» Раздался тихий смех. «Отстань! И очки свои не надевай, ты в них слишком много видишь». «Как скажешь, моя леди?» «Не ерничай!» Представилось, что незнакомка легонько толкает своего собеседника в плечо. «Пошли к остальным». Послышался шорох надеваемой одежды, а через минуту удаляющиеся шаги. Стало тихо. Айя смотрела в полумрак, с трудом соображая, что с ней, где она, кто и о чем говорила, почему беседующих мужчину и женщину не было видно. А еще откуда этот слабый, мягкий, такой уютный свет и негромкое потрескивание. Тут было тепло и спокойно. Айя лежала на чем-то мягком и отрешенно скользила взглядом по стенам. Одна была разрисована граффити, но не виденной ранее мешанины острых угловатых букв. Не похабченный, как на улицах, а чем-то красивым. В полумраке удалось различить лесную дорогу, тянущуюся среди деревьев, и в просвете стволов — дом, в окне которого горит свет. Красиво. Что-то было там еще, но в темноте не разобрать. Девушка поднялась на локте и огляделась. Большая комната. Ни мусора на полу, ни битого бетона. Оконный проем затянут пленкой. В углу стоит железная бочка из-под машинного масла. Сверху из нее торчит труба, выведенная в пробоину в стене. А в самой бочке вырезана дверца, подпертая сейчас кирпичом. И за дверцей горит огонь. Настоящий огонь. И это он так потрескивает. Айя села рывком, и лишь в эту минуту поняла, что вместо одежды на ней только приклеенный пластырем перевязочный пакет на боку. А еще теплое одеяло, которым кто-то заботливо ее укрыл. Девушка огляделась по сторонам в надежде отыскать свои вещи. Увы, их нигде не было, только вдоль стен лежали развернутые спальники. Но ни рюкзака, ни даже брошенной в кучу одежды Не говоря уже об оружии. Ничего. Голая. Во всех смыслах этого слова. Айя покосилась на противоположную стену, в которой виднелся дверной проем. Мужчина и женщина, похоже, вышли из соседней комнаты за полуобрушенной стеной, и оттуда же лился мягкий приглушенный свет. Не электрический. Такой приятный, теплый, но очень уж бледный. Сидеть в темноте голышом, закутавшись в одеяло, было хорошо и спокойно. Вставать не хотелось. Ведь за подъемом неизбежно придется искать выход из ситуации, принимать решения. А пока сидишь, слушая потрескивание огня в бочке, можно ни о чем не думать. Впрочем, не думать в черном секторе опасно для жизни. И тот, кто Айю сюда притащил, вряд ли сделал это по доброте душевной. Девушка, закусив губу, отлепила пластырь и заглянула под перевязочный пакет. Глубокая борозда, оставленная пулей, пропахала правый бок. Однако сейчас безобразная рана была обработана, а перевязочный пакет, судя по всему, пропитали раствором, ускоряющим регенерацию. К утру, наверное, останется только рубец.